Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто давай жить дружно. Просто давай жить дружно. А то, как в песне, неба тебе мало, места тебе мало, денег тебе мало. Как же все достало? Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Как в песне, как в песне, как в песне, как в песне, как в песне, как в песне. Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто давай жить дружно. А то неба тебе мало, места тебе мало, и денег тебе мало. Достало, достало. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Как в песне, как в песне, как в песне, как в песне, как в песне, как в песне, как в песне. Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто жить дружно, жить дружно. Давай. Чтоб неба хватало, чтоб места хватало, чтоб денег хватало, чтоб все достало. Чтоб солнце не ниже, чтоб солнце как надо, чтоб тени как надо. Как в песне, как в песне, как в песне, как в песне. Как в песне, как в песне. Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто жить дружно. Жить дружно давай. Как в песне, небо тебе мало, места тебе мало, денег тебе мало. Как же все так стало? Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай, давай жить дружно. Просто жить дружно давай. Что тебе нужно, ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто давай жить дружно. Просто жить дружно давай. Что тебе нужно, ну что тебе нужно? Ну что тебе нужно? Просто давай жить дружно. Просто давай жить дружно. Жить дружно давай. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени. Солнце ниже, длиннее тени.